Глава 14. Премногоуважаемый член парламента. Я сбежала по ступенькам и поняла, что опоздала. Разговор с дворецким занял слишком много времени. Из холла до меня донесся голос мистера Бертрама, который здоровался с полицейским инспектором. Я замерла, занеся ногу над последней ступенькой. «Идемте в библиотеку, инспектор. Мне нужно вам кое-что рассказать». Из гостиной долетали звон бокалов и взрывы смеха. Все приглашенные уже собрались и вот-вот должны были сесть за стол. Видимо, инспектор тоже это заметил. «У лорда Ричарда сегодня званый ужин. Мне бы не хотелось мешать. Я слышал, победа на выборах ему обеспечена. Так что, если в библиотеке не ждет убийца, давайте поговорим завтра утром». Но мистер Бертрам рассмеялся. «О, нет, инспектор. Убийца не в библиотеке, но чуть позже он будет ужинать в зале приемов». «Если это шутка, разумеется, нет. В таком случае мне придется воспользоваться вашим телефонным аппаратом и вызвать подкрепление. Прошу, аппарат вон там, инспектор». «Вы действительно нашли убийцу, сэр? Для всех было бы лучше, если бы вы ошиблись». «Убийца сейчас находится здесь, в этом доме. У меня есть неопровержимые доказательства». Я подумала, что мистер Бертрам слегка преувеличил. У него могли быть доказательства хищения, но не более того. Однако его энтузиазм, похоже, захватил и инспектора. Я пулей взлетела вверх по ступенькам. Неудивительно, что слуги часто доживают до преклонных лет. С такой-то физической подготовкой и ежедневными тренировками... Веселый шум гостиной напомнил мне о том, что я ничего не ела после завтрака и зверски проголодалась. Однако сейчас мне нужно было попасть в потайной коридор для прислуги, ведущий к библиотеке. Самый простой путь туда лежал через кухню, но я не надеялась, что у меня есть шансы прошмыгнуть там незамеченной. Пришлось выбрать другой маршрут. Я была уверена, что служебный коридор за малой гостиной на втором этаже соединяется лестница с другим, с тем, который ведет к библиотеке. К сожалению, мое чувство ориентации в пространстве обычно безупречное. На этот раз меня подвело в полумраке извилистых переходов для прислуги, и путь отнял у меня лишнее время. Наконец, я приникла к щели рядом со стеной панелью, служившей входом в библиотеку, и прислушалась. «Вы что, не понимаете, инспектор? Деньги, которые он украл из банка, необходимо было вернуть. А он потратил их на покупку доли в той французской компании? Да нет же!» В голосе мистера Бертрама звучало отчаяние. Он давал взятки направо и налево, покупал влияние и прочное положение в этом бизнесе. Ему нужно было заслужить доверие владельца французской компании. В итоге он стал играть на бирже и спустил больше денег, чем украл. И место в парламенте могло ему чем-то помочь? Ну, конечно! А у вас есть доказательства хищений? Да. Однако я никак не могу уразуметь, зачем ему понадобилось убивать вашего кузена? Мистер Бертрам некоторое время молчал. Вероятно, он колебался, но затем произнес. Они же вместе участвовали в той афере. Стало быть, воровская честь уже не в моде? Инспектор откашлялся. «Должно быть, вам сейчас тяжело приходится». «Да уж, не лучшие времена в моей жизни». Инспектор еще немного покашлял. «Я вот думаю, сэр, до чего легко впасть в заблуждение, если находишься на грани нервного срыва? Горе мешает людям трезво мыслить. Моя жена, когда ее матушка приставилась... Вот, извольте, это документы из банка. Я получил их на правах душеприказчика, отца». До официального оглашения завещания. Наш семейный нотариус сейчас здесь, внизу. Он должен был собрать для меня другие доказательства. Хорошо, хорошо, я понял. Хищение – это не моя специализация. Но я поговорю с коллегами. Однако, при всем моем уважении, должен заметить, что одно дело – грязные финансовые делишки, а совсем другое – убийство родного отца. Я вдруг почувствовала острую боль в левом ухе и отпрянула от панели. Прямо на меня в полумраке злобно смотрели черные вороньи глазки и отчетливо пахло перегаром. «И что это ты здесь забыла, милочка?» — поинтересовалась миссис Уилсон. «Не могли бы вы отпустить мое ухо? Вообще-то мне очень больно. Неужто ты думаешь, что я позволю тебе и дальше бездельничать? Ты весь день где-то шляешься, а у меня людей не хватает. Поверь, если бы у меня было достаточно лакеев, я бы о тебе и не вспомнила. А теперь идем живо. Если вы все же отпустите мое ухо, я смогу идти гораздо быстрее». Но она будто и не услышала. Дотащила меня за ухо до самой кухни. Я, опасаясь остаться без мочки, уже собиралась хорошенько пнуть злодейку, но едва я приняла позицию для удара, вороньи когти еще сильнее впились в мое ухо. Мне даже показалось, я почувствовала, как по шее потекла струйка крови. Мэри на моем месте наверняка сумела бы дать отпор старой корге, но я до конца сохранила остатки достоинства. Кроме того, я надеялась, что когда-нибудь буду носить сережки. На пороге кухни она меня наконец отпустила и втолкнула внутрь. «Она этим займется», — сообщила миссис Уилсон присутствующим. Багровое от кухонного жара лицо миссис Дейтон показалось из-за горшечно-кастрюльной гряды. «О нет, вы не можете отправить горничную обслуживать гостей на приеме. У нас не хватает лакеев, так что у меня нет выбора. У этой девицы, по крайней мере, есть хоть какие-то манеры, в отличие от Мэри. Уж Ефимия это привыкла по-всякому угождать господам, так что сумеет подать им пару картофелин. Главное, чтобы ее юбка оставалась на месте». Я залилась краской и развернулась к миссис Уилсон. «Да как ты смеешь, старая ворона?» «Я ворона? Ну, зато для таких, как ты, есть название и похуже». Но в этот момент заверещал звонок, потом второй и третий. «О, Боже!» — выпалила миссис Дейтон. «Мэри, хватай блюдо и беги уже». «Я не могу!» — перепугалась Мэри. «Пожалуйста, не просите меня, Ефимия!» Она обратила ко мне умоляющий взгляд своих огромных глаз. «Ну как я могла ей отказать? Если бы она не спасла меня из гардеробной тюрьмы, я не стояла бы сейчас на кухне и не ругалась с Уилсон». «Ну, только ради тебя, Мэри!» — сказала я пафосно и взяла со стола большое блюдо с картошкой. На мой взгляд, Мэри зря переживала. Наверху все было залито светом свечей и сиянием хрусталя. Накрытый стол ломился от явств. Переполненным гостями помещение было жарко и тесно. Светские разговоры журчали ручейками в унисон с бурными потоками вина. Пахло духами и потом. И никто не обращал ни малейшего внимания на слуг. Гости изо всех сил старались произвести впечатление друг на друга и были полностью поглощены этим занятием. Мистер Бертрам стоял в дальнем уголке помещения, похлопывая по плечу неловко переминавшегося с ноги на ногу человека в идеально сидящем фраке, затем сделал ему знак следовать за собой и двинулся к выходу. Я догадалась, что это был тот самый семейный нотариус. Пора было раздавать угощение. Я пошла по залу, шепотом обращаясь ко всем леди подряд. «Картофель, мэм!» Но ни одна не удостоила меня и взглядом. Даже мисс Риченда не заметила. Некоторые отмахивались, в основном леди с осиной талией, да так, что лишь хорошая реакция позволяла мне увернуться и не получить ненароком за трещину, иначе меня не ровен час еще и обвинили бы в том, что я испортила им маникюр. Победа мистера Ричарда на выборах в парламент не представляла собой интриги, но атмосфера в зале гудела от всеобщего возбуждения. Господа ждали официального оглашения результатов. Меня тоже била нервная дрожь, но совсем по другой причине. Я думала, мистер Бертрам переоценил свои успехи в расследовании и не верила, что инспектор арестует мистера Ричарда. Оставалось надеяться, что я сумею убедить старшего Степлфорда сдаться правосудию. Тут вернулись мистер Бертрам с нотариусом. За ними уныло брел инспектор. Нотариус прошмыгнул в уголок и уселся в кресло, а мистер Бертрам задержался у дверей, о чем-то вполголоса споря с полицейским. Гул разговоров вокруг не дал мне разобрать слова. Гости, как один повернувшийся посмотреть, неуполномоченный ли это чиновник избирательной комиссии, уже потеряли к вошедшим интерес. Я предложила картофель последней необслуженной леди. Незнакомый мне лакей в это время подносил бокал мистеру Ричарду. Уклонившись от очередной оплеухи, я стремительно направилась к нему. «Картофель, сэр!» – сурово сказала я мистеру Ричарду в ухо из-за спины. Результат превзошел мои ожидания. Будущий член парламента взвился из кресла так, словно я уколола его булавкой, и все взоры мигом обратились к нам. «Ты?» – взревел виновник торжества, направив на меня указывающий перст. Это было очень мелодраматично, к моему полному удовлетворению. «Как ты?» – он осёкся, заметив, наконец, что все на него таращатся. И в зале образовалась мертвая тишина. «Вы хотели спросить, сэр, как я выбралась из гардероба?» – почтительно уточнила я робким голоском. Как, по моему мнению, и полагалось провинившейся служанке. Знаете, этот платяной шкаф, мисс Риченды, не показался мне комфортабельным. К тому же миссис Уилсон понадобилась помощь из-за внезапного исчезновения мистера Холдсворта. Ричард устремил бешеный взгляд на экономку. Его сестра, между тем, крепче вцепилась в блюдо с закусками, а потом у нее вдруг проснулся бешеный аппетит. Наверное, комплекция требовала. «Миссис Уилсон!» «Где мой дворецкий?» Экономка выскользнула из тени и со скорбной грацией приблизилась к хозяину. «И как это вас угораздило потерять дворецкого?» Кто-то воскликнул в толпе гостей. «Парень-то вроде здоровенный, этот ваш Холдсворт». Тут он рассмотрел миссис Уилсон. «Ох ты, боже мой, а это что за чучело? Никак не пойму, то ли ворона-переросток, то ли призрак загубленной души явился на пир». «Ха-ха!» Спутница ткнула его. Он охнул и замолчал. «Миссис Уилсон, я задал вам вопрос!» Яростно повторил хозяин. «Сядь!» – зашипела на него Риченда. «Не устраивай спектакль на приеме!» И обратилась к гостям. «Прошу всех к столу, мой брат в этот знаменательный день от всей души. Заткнись, Риченда, я еще не пьян!» «Миссис Уилсон!» Я спрашиваю в третий раз. Мы нигде не можем его найти, сэр. Голос экономки показался мне сухим и ломким, как трубочки корицы на кухне у миссис Дейтон. Черт побери, женщина, это не ответ. Если ты дорожишь своим положением, давай, рассказывай, заорал хозяин вечера. Ричард, ну не надо сцен, взмолилась его сестра. Миссис Уилсон... «С прискорбием должна сообщить, сэр, что мистер Холдсворт оставил записку. Какие-то семейные неурядицы, как я поняла. Он ушел еще до начала приема». Того, что случилось дальше, я никак не ожидала. Мистер Ричард развернулся и грубо схватил меня за запястье. Я выпустила из рук сервировочное блюдо, и картошка раскатилась по полу. Он рванул меня к себе, заорав: «Кто-нибудь вызовите полицию! Холдсворт убийца, а эта девка его соучастница!» Мистер Бертрам шагнул было к нам, но инспектор придержал его за руку и сам выступил вперед. «Погодите-ка, сэр, давайте-ка сначала потолкуем с глазу на глаз. Инспектор, я требую, чтобы вы арестовали эту девицу». «А на каком основании, сэр?» «Она соучастница дворецкого. А вы, стало быть, уверены, что это он совершил преступление?» «Да». «Да, приятель, уверен. Ради бога, пошлите за ним немедленно ваших людей, иначе он сбежит из страны». «А вам известен его мотив, сэр? Зачем дворецкому понадобилось убивать ваших кузена и отца?» «Вот, спросите у нее, она все знает. Проболталась моей сестре. Что-то там связанное с какой-то служанкой. Риченда, расскажи-ка ему». Но мисс Риченда сосредоточенно смотрела свою тарелку. «Сядь, Ричард!» – тихо сказала она. «Это добром не кончится!» «Бога ради, женщина, давай рассказывай!» «Ричард, я не стану повторять сплетни в приличном обществе!» «Если у вас есть сведения, способные помочь в расследовании, я вынужден попросить вас рассказать. Все без утайки», – заявил инспектор. Риченда, наконец, подняла голову, выдержала пристальный взгляд полицейского и отчетливо произнесла. «Я не знаю ничего полезного для вас, инспектор. Боюсь, у моего брата расшалились нервы и помутился разум из-за сегодняшних торжеств и скорби по отцу». Ричард, до сих пор сжимавший мою кисть в железной хватке, вдруг резко оттолкнул меня. Я, потеряв равновесие, грохнулась на пол и, хотя успела выставить руки вперед, больно ударилась бедром. Вставать я на всякий случай не стала, села на полу, обнаружив, что нахожусь на безопасном расстоянии от новоиспеченного лорда. «Ричард, все кончено!» — крикнул мистер Бертрам. «Я так и знал! Это ты все затеял. Опять разыгралось твое буйное воображение. Инспектор, оценив накал страстей, предпочел вмешаться. Господа, нам лучше продолжить разбирательство в участке. Черт вас подери, никуда я с вами не пойду, взревел Ричард. У меня прием по случаю выборов в парламент. Я праздную победу. Понимаю, сэр, но против вас выдвинуты серьезные обвинения. Кем? Инспектор слегка покраснел. Вашим братом и нотариусом семьи Степлфорд. Пизбоди! Пизбоди думает, что я убил отца? Человек в идеально сидящем фраке сполз на стуле пониже, словно под столом вдруг появилось что-то очень интересное. «Я не говорил, что речь идет об убийстве, сэр», — заметил инспектор. «А о чем тогда? Что за чушь вы тут городите? Я уже запутался». Теперь лицо инспектора сделалось багровым. «Ради вашего блага, сэр, я воздержусь от оглашения обвинений, но если вы откажетесь от добровольного содействия следствию, мне придется вас арестовать». Ричард схватил бокал вина и опустошил его одним глотком. «Инспектор, вы болван! Начальник полиции мой добрый приятель! Думайте, что говорите, иначе завтра же на вас будет форма простого патрульного!» Инспектор шагнул к двум констеблям, незаметно стоявшим у входа в зал. «Лорд Ричард Степлфорд, вы арестованы по подозрению в хищениях за отказ содействовать полиции в расследовании двух убийств». Он взглянул на мистера Бертрама, и тот коротко кивнул. «А также по подозрению в убийстве прежнего лорда Степлфорда».